35. Тот же, тому же. Стэнфордский университет. 27 ноября 1900 года. Выскажись откровенно. Я могу только смутно догадываться о том, что за этим воспоследует. Но ты обязан сказать ей, какое место ты отводишь ей в своей жизни. Она должна это знать и имеет на это право. Пишу четвертое письмо за неделю по поводу Эстер. Я стараюсь познакомить тебя с нею. В этом бы не представилось никакой необходимости, если бы ты ее любил. Как она тебя любит. Она думает, что спокойствие означает глубину, а твое молчание – молитву. Ее гордость охраняет ее, но она жаждет услышать неслыханные слова. Она никогда не была вполне уверена в своем счастье. И я благодарю за это Бога. Эстер всегда чего-то боялась, сомневалась в своем счастье. И это-то и спасет ее, когда настанет ночь и буря разразится над ее головой. Будешь ли и ты благодарен судьбе, что инстинкт не обманул Эстер и что она благоразумно никогда не принимала на веру предложенный ей дар? Ты вправе спросить меня о причине возобновления этих нападок. Это случилось от того, что я узнал силу ее любви. «Ты счастлив превыше всех слов», – писал я 2 дня назад. Но раз ты отвергаешь счастье, Эстер должна об этом знать, и ты должен ей сказать: «Герберт, я твой друг». Дэн Кэмптон.